За это время в Новосибирск прилетел из-за границы Максим Вольфович Виноградов. Бирюков через Шахматова срочно пригласил его в районную прокуратуру. Когда тот вошел в прокурорский кабинет, Антону показалось, что давно знает этого высокого спортивного склада мужчину с волнистыми, заметно тронутыми сединой и совершенно белыми на висках волосами. Загоревшее с волевым подбородком и высоким лбом лицо Максима Вольфовича было уставшим, а голубые глаза печальными. Назвавшись только по фамилии, Виноградов спокойно уселся возле стола на предложенный Бирюковым стул и, словно экономя время, сразу сказал: «К большому сожалению, вряд ли могу быть вам полезен. Гибель жены для меня более загадочна, чем для работников следствия». «Да, Максим Вольфович», — ответил Бирюков, — «загадок вокруг Софии Лазаревны накрутилось столько, что без вашей помощи их трудно разгадать». Виноградов тяжело вздохнул. «Хорошо, спрашивайте. Возможно, я внесу какую-то ясность». «Прежде всего, меня интересует здоровье Софии Лазаревны накануне исчезновения», — сказал Антон. «У нее было очень больное сердце». «Как бы ответить поточнее?» Максим Вольфович задумался. Соня была терпеливой и не любила стонать о своих болячках. Плохо она стала себя чувствовать, вернувшись с курорта, хотя ездила туда по рекомендации врачей. «Я как раз собирался в командировку в Москву. Хотел взять с собой Соню, чтобы проконсультироваться у столичных специалистов. Тот роковой день, когда она исчезла, хотел оформить на нее авиабилет, но дома не оказалось Сониного паспорта. И вы отправились на дачу». Виноградов утвердительно кивнул. «Добрался туда уже в темноте, осенью темнеет рано. Дверь была на замке, своим ключом отомкнул замок. Обошел всю дачу, но там ни малейших признаков Сониного присутствия не было. В какой-то степени это меня озадачило. Стал спрашивать соседей. Никто из них Соню не видел. Домой в Новосибирск поздно вернулись. За полночь, кажется, уже под утро. И ничего необычного на даче в тот вечер вам не бросилось в глаза? Абсолютно. Лишь постель на кровати была примята. Подумалось, что это Соня отдыхала в предыдущие дни. На следующий день еще съездил в Родниково. Там ничего не изменилось. Пришлось заявить в милицию. Соню стали искать, но вскоре пришла телеграмма. За ней письмо из Красноярска. Откровенно признаться, мне эти послания показались крайне подозрительными. Когда же экспертиза подтвердила подлинность письма, у меня наступила шоковая депрессия. Никогда не допускал мысли, что Соня способна на измену. «Но хоть что-то вы за ней раньше замечали?» Виноградов пожал широкими плечами. «Вернувшись с курорта, жена вроде бы стала избегать меня. Это показалось странным. Раньше такого с ней не было. А тут еще Лазарь Симонович рассказал, будто у нашей дачи появился какой-то молодой мужчина. Я попросил сторожа Донцова понаблюдать за дачей. Донцов меня успокоил. После неловко перед ним было за необоснованное подозрение. «Почему же паспорта Софии Лазаревны не оказалось дома?» — снова спросил Бирюков. «После выяснилось, что перед поездкой на дачу Соня заходила в Сбербанк, чтобы оставшийся от курорта аккредитив зачислить на сберкнижку, которую занесла домой, а паспорт, видимо, забыла оставить дома и уехала с ним в Родниково. Дальнейшую судьбу паспорта не знаю». Виноградов задумался. «Не могу понять, за что и где Соне проломили голову. Ведь из раны должна была брызнуть кровь, но на даче не было ни капли». Бирюков хотел было сказать, что при остановившемся сердце, как это случилось с Софией Лазаревной, кровь не брызжет, но вместо этого внезапно спросил: «Максим Вольфович, вы любили жену?» Вопрос оказался для Виноградова настолько неожиданным, что он вроде бы или растерялся, или удивился. Во всяком случае, посмотрел на Бирюкова так, будто хотел сказать, какое это имеет значение, когда жены уже нет в живых. Однако быстро взял себя в руки и после короткого замешательства, чуть усмехнувшись, заговорил. «Любовь — сложное чувство. Часто ее путают с половым влечением. Я, признаться, не специалист в этом и не берусь ответить коротко «да» или «нет». Но если вопрос поставлен, что называется, в лоб, попробую объяснить. Конечно, если бы у меня к Соне не было никаких чувств, я не смог бы на ней жениться. Наши отношения приплелись слишком круто. Я вырос без матери и отца. Сонина мама умерла очень рано. Воспитывал нас Лазарь Симонович. Мне он заменил отца, за что останусь ему благодарен до конца жизни. А Соня для меня была не только женой. Она для меня была святой женщиной. И вы никогда ей не изменяли». Виноградов смущенно улыбнулся. «На такие вопросы трудно отвечать. Настоящие мужчины о своих любовных связях не треплются. А вас, если не ошибаюсь, интересует именно это». Бирюков посмотрел Виноградову в глаза. «У меня есть предположение, что загадочную интригу с исчезновением Софии Лазаревны заварила очень коварная женщина для достижения собственной цели. Поэтому хотелось бы знать круг ваших поклонниц, чтобы выяснить, нет ли среди них такой, которая способна на неблаговидные поступки. Можете на этот вопрос ответить откровенно?» «Попробую», — Виноградов потупился. «Недостатка в поклонницах я не испытывал и не испытываю, но постоянных любовниц никогда не имел, и ни одной из женщин я никогда не обещал ничего сверх того, что в моих силах. В этом отношении моя совесть перед Соней чиста. Предать ее я не смог бы, несмотря на любые старания самой изощренной искусительницы. Вам это может показаться высокопарным, но поверьте, это так. В таком случае давайте поговорим о конкретных лицах. Пожалуйста. Что вы можете сказать об Оксане Черноплясовой?» «Об Оксане?» — неподдельно удивился Виноградов. «Извините, но у меня с ней даже намека на интимные отношения не было». «Может быть, как раз это и задело ее самолюбие?» «Не думаю. Оксана незаурядная натура. Я не верю в ее мистику и шаманство, но в уме и жизненной хватке отказать ей не могу. Давно знакомы. Порядком, с той поры, когда она выступала на эстраде. Однажды на телевидении состоялась музыкально-спонсорская программа. В числе прочих спонсоров с целью рекламы была и фирма «Автосервис», где я в то время работал. В конце программы всем участникам, как водится в таких случаях, вручали призы. Оксане выпал приз нашей фирмы. Вручал его я. После случайно встретились в Родниково. Наши дачные участки оказались в одном поселке. В прошлом году Оксана помогла мне найти мастера, который выполнил внутри дачи, так сказать, декоративную работу. Расскажите об этом мастере подробнее. Лично я мало с ним общался, только по вечерам. В основном дело вела Соня. Хотя бы что-то можете сказать? Оксана представила его как своего друга. Называла Вовчиком, Вовочкой. Я звал Володей. Фамилию не спрашивал, и сам он об этом ни разу не заикнулся. Очень общительный, с широким кругозором. В оформительском деле талантлив и сообразителен. Деньгами интересовался мало. Насколько я понял, оформительская работа — не основное его дело. Согласился он оказать мне услугу лишь ради того, что я познакомил его с руководителем автосервиса Асултановым. Уж очень Володе хотелось иметь импортную автомашину, а в автосервисе есть мастера, способные из ничего слепить конфетку. Главным образом, конечно, внешний лоск навести. Внутри и гнилье сойдет. «Вы познакомили Володю с Магометом Саидовичем?» «Конечно. После видел его за рулем Мерседеса, собранного из утиля, но внешне блеск. Кстати сказать, тот Мерседес был собран из ворованных частей. Виноградов ничуть не удивился. «В фирме Асултанова такие штучки практикуются, поэтому я и порвал отношения с автосервисом». «А как, на ваш взгляд, сам Асултанов?» «Коммерсант средней руки, умом не блещет. Дело ведет главным образом за счет напористости и неукротимой энергии. Связи имеет большие. О последних его сделках ничего сказать не могу, ибо по делам фирмы не общаюсь с ним». «Недавно Магомед Саидович помог задержать с поличным вымогателя взятки». «Значит, тот запросил с него слишком большую сумму. Взятки соразмерные доходу, а Султанов раздает направо и налево». Виноградов грустно вздохнул. «Взяточничество у нас стало бичом коммерции». «А скажем, спровоцировать взятку Асултанов не мог, чтобы избавиться от дотошного контролера?» «Нет, на такой риск, когда неизвестно, чем дело кончится, Магомед Саидович не пойдет. Для провокации нужен более изощренный ум, чем у Асултанова». «Мы отвлеклись, Максим Вольфович», — Бирюков улыбнулся. «Вернемся к разговору о женщинах». «Пожалуйста». «У нас есть сведения, что Оксана Черноплясова все-таки проявляла и до сих пор проявляет к вам повышенный интерес». Виноградов вроде бы смутился. «Неловко себя хвалить, но, понимаете, я никогда не хамлю женщинам, стараюсь быть с ними приветливым. Вероятно, поэтому и они со мной постоянно улыбчивы, порою даже игривы. И мне трудно различить, когда это делается в порядке взаимной вежливости, а когда с целью обольщения. Из Оксаны обольстительница, мягко говоря, неважная. Характер и манеры у нее соответствуют монументальной фигуре. Прямолинейно, напористо, груба. Мне такие женщины не нравятся, даже если они и молоды. Из разговора с Черноплясовой на фривольную тему вспоминается всего один. Как-то с глазу на глаз Оксана вдруг меня спросила: «Вы, должно быть, очень сильный мужчина». Я пожал плечами. Двухпудовую гирю правой рукой легко выжимаю до 50 раз. Она, имея в виду, в постели. От столь беспардонной прямолинейности я расхохотался. «Оксаночка, постельный спорт — не мое амплуа». «Неужели никогда не изменяли жене?» «Никогда». «Почему?» «Потому что она мне не изменяет». Виноградов, словно задумавшись, помолчал. «Признаться, когда из Красноярска пришло письмо от якобы покинувшей меня Сони, мне почему-то сразу пришел в голову именно этот разговор с Оксаной. И я тогда подумал, вот, мол, дохвастался. Знаете, есть такое поверье, когда, чтобы не сглазить, нужно либо постучать по дереву, либо трижды сплюнуть через левое плечо». «Больше на эту тему с Черноплясовой разговоров не было?» «Нет, собственно, у меня с ней больше и встреч наедине не было, а при свидетелях на интимные темы нормальные люди не говорят». «Вы не допускаете мысли, что письмо и телеграмма были организованы Черноплясовой?» «Ради чего?» – удивился Виноградов. «Если таким образом она хотела добиться моей благосклонности, то это чистое сумасшествие». «Может, у Оксаны или ее друга Володи был какой-то другой интерес?» «Какой? О моих отношениях с ними я рассказал без утайки. Никакие взаимные обязательства нас не связывали. Кроме знакомства с Асултановым, я ничего им не обещал, а обещанное выполнил». «Какие отношения у них были с Софией Лазаревной?» «Насколько знаю, отличные. Соня всегда отличалась тактом и услужливостью. С людьми была готова поделиться последним». «Она вас не ревновала?» «Для этого не было поводов. Мы во всем доверяли друг другу». «Однако сторожа Донцова все-таки просили понаблюдать за дачей», — многозначительно сказал Бирюков. Виноградов болезненно поморщился и крутнул указательным пальцем у виска. Это был необъяснимый заскок. «Все необъяснимое со временем объясняется. Может, вы чего-то не договариваете?» «Да нет же, уверяю, мне нечего скрывать. Бирюков, раздумывая, побарабанил пальцами по столу. «И еще, Максим Вольфович, одна женщина меня интересует. Юлия Николаевна Галактионова». «Простите, кто?» — словно растерялся Виноградов. «Заведующая промтоварным складом нашего райпо». «Ах, Юля! Извините, сразу не вспомнил. Галактионову к своим поклонницам отнести не могу. Я с ней мало знаком». «Но все-таки знакомы». «Относительно. Когда работал в автосервисе, через ваше райпо несколько раз приобретал дефицитную авторезину. Сделку за определенное вознаграждение обычно оформлял через председателя правления Хлыстунова или начальника торгового отдела Анисима Гавриловича Марусова. Сколько им платили?» «Обычно полуторную цену, редко двойную». «Галактионова в этих сделках не участвовала?» «От заведующей складом мало что зависело. Хлыстунов или Марусов давали ей указания, и Юля безропотно выполняла». «Когда виделись с Галактионовой последний раз?» «В конце июня, перед поездкой за границу», — быстро ответил Виноградов. «По какому поводу?» «А Султанов узнал, будто в райцентре появились японские холодильники, и попросил меня оказать протекцию в покупке. Мы с ним приехали сюда утром. В свободной продаже к тому времени холодильников уже не было. Я попытался организовать покупку через руководство райпо, однако, как выяснилось, Хлыстунова перевели на повышение в облпотребсоюз, а Марусова проводили на пенсию. Галактионова же только руками развела, хотя на складе холодильники, по-моему, еще были. Так ни с чем я отсюда и уехал. А Султанов остался проворачивать какие-то автосервисные дела. После мне стало известно, что у него произошла неприятность с вытрезвителем.